Гимн Митре. Яшт десятый. Михр Яшт. Ахура Мазда молвил с питами Заратуштре: «Таким я создал Митру, чьи пастбища просторны, что тех же он достоин молитв и восхвалений, как я, Ахура Мазда. Страну разрушит подлый тот, кто не держит слова. Он хуже 100 мерзавцев, благочестивых губит. Будь верен договору, ты данному с Питама, и лживым иноверцам, и верным в благочестии. Ведь слово договора принадлежит обоим, и лживым, и правдивым. Коней даст быстрых Митра, чьи пастбища просторны. Молюсь я ради счастья ему молитвой громкой. Почту я жертвой Митру, чьи пастбища просторны. Мы почитаем Митру, чьи пастбища просторны, дарящего блаженства, покой арийским странам. Пусть нам придет на помощь, придет ради простора, придет нам на поддержку, пусть нам придет на милость, придет на исцеление, придет нам на победу, пусть нам придет на счастье, придет на благочестие, победоносный, мощный, обману неподвластный, достойный восхвалений всего мирского Митра, чьи пастбища просторны. Молюсь я Митре мощному, сильнейшему в творениях, свершая возлияния. Почту его хвалою, молюсь молитвой громкой и поклоняюсь Митре, чьи пастбища просторны. Мы почитаем Митру, чьи пастбища просторны, и хаомой молочной, и прутьями барсмана, и языка искусством, священным изречением, речами и делами, свершая возлияния, и сказанными верно правдивыми словами. Молитвы тем приносим, кому признал молиться Ахура Мазда благом. Мы почитаем Митру, чьи пастбища просторны, чьи истины слова, тысячи ухи, статный, чьих мириад очей, могучий и высокий, он вширь обозревает, бессонный, неусыпный. Владыки стран взывают к нему, идя на битву, против рядов сомкнутых войск вражьих кровожадных, меж двух враждебных стран. И первым, кто восхвалит его со всею верой, и помыслом, и силой, к тому и обернется, тому поможет Митра, чьи пастбища просторны, с победоносным ветром и божеством победы. Молюсь я ради счастья. Мы почитаем Митру, взывают к Митре ратники, склонившись к конским гривам, прося себе здоровья, коням в упряжках силу, прося способность видеть врагов издалека, и чтобы побеждать им врагов одним ударом, всех недругов враждебных и каждого врага. Молюсь я ради счастья. Мы почитаем Митру, который самым первым из всех божеств небесных над Харою восходит перед бессмертным солнцем, чьи лошади быстры, и первым достигает прекрасных золотистых вершин, откуда видит он весь арийцев край, где храбрые владыки сбираются на битвы, где на горах высоких, укромных, полных пастбищ пасется скот привольно, где на озерах волны вздымаются глубоких, и где рек сухоходных широкие потоки стремят свое течение и к Ишкате Парутской, и к Мерву, что в Харайве, и к Гаве в Сагдиане, или текут в Хорезм. Так на восток и запад, в две стороны на север, в две стороны на юге и на Каршвар прекрасный, обильный населением, оседлым Хванирата, взирает Митра сильный. Коршварами над всеми летит он, Бог небесный, и счастьем дарит. Коршварами над всеми летит он, Бог небесный, и властью дарит. Он тем крепит победность, кто истину познавший, ему молясь свершает, как должно возлияния. Молюсь я ради счастья. Мы почитаем Митру, которого не может ввести в обман никто. В дому домохозяин, в семействе старший в роде, ни в племени вожак и ни в стране владыка. А если будут лживы, в дому домохозяин, в семействе старший в роде, а в племени вожак или в стране владыка, погубит разом Митра сердитый, разозленный, и дом тот, и семейство, и племя, и страну. В домах убьет хозяев, в семействах старших в роде, и в племенах вождей, а над страной правителей, над странами владык. С той стороны бросается, когда он грозен, Митра. Откуда лжец и думать в уме своем не мог? Вести не будет лошадь, противящихся Митре. Не продвигаясь, скачет, несомых не несет, везомых не везет. Летит копье обратно, что лжец вперед бросает от заклинаний злобных, нарушившего слово. Когда же ловко бросит и поразит кого-то, и то вреда не будет от заклинаний злобных, нарушившего слово. Копье уносит ветер, которое бросает противящийся Митре, от заклинаний злобных, нарушившего слово. Молюсь я ради счастья. Мы почитаем Митру. Он от беды уводит, от гибели спасает, когда ему не лгут. Спаси нас от напасти, спаси от бед нас, Митра, которому не лгут. Вот так ты устрашаешь противящихся Митре, не чтущих договор. Рук отнимаешь силу у них, когда ты грозен, ног отнимаешь стойкости, из глаз обоих трение и слух из двух ушей. Ни копья заостренные, ни издали их стрелы не поразят, приблизясь того, к кому приходит на помощь Митра мудрый, могучий и всеведущий, чьих мириад очей, которому не лгут. Молюсь я ради счастья. Мы почитаем Митру, всесильного владыку, дающего блага, речистого, высокого, к молитвам благосклонного, возвышенного, мудрого, божественное слово, вместившего в себе, могучего воителя, благого, мощнорукого, что разбивает дева в башки и наказует неверных договором безжалостно людей, губящего колдуний, что всю страну приводит к благому превосходству, когда ему не лгут, что всю страну приводит к победе наивысшей, когда ему не лгут, страну же непокорную с пути прямого сводит, от счастья отвращает, победности лишает, наносит беззащитным он мириад ударов, всеведущий, могучий, чьих мириад очей, которому не лгут. Молюсь я ради счастья. Мы почитаем Митру, который подпирает столбы домов великих и укрепляет двери, и тех дома дарует стадами и людьми, кто молится ему. Другие же ломает, когда бывает грозен. Бываешь злым и добрым, ты Митра для страны. Бываешь злым и добрым, ты Митра для людей. Ты миром и войною стран управляешь, Митра. Даешь ты жен пригожих и добрые повозки, постели и подушки домам великим, Митра. Ты жен пригожих, Митра, и добрые повозки, постели и подушки даешь домам высоким, где праведный с молитвой твое зовущий имя, свершая возлияние, к тебе взывает Митра. Твое зовущий имя молюсь тебе молитвой, свершая возлияние, к тебе взываю Митра, размеренно и громко. Твое зовущий имя почту тебя молитвой, свершая возлияние, тебе могучий Митра, которому не лгут. Внемли молитве нашей, доволен будь, о Митра, к молитве снизойди. Приблизься к возлияниям, что в жертву мы приносим, прими их для вкушения, возьми их в дом хвалы. Такую дай удачу ты нам, о мощный Митра, которую мы просим по вере данных слов. Дай силу и победу, благую жизнь, правдивость, благую славу, честность, ученость, святость, знания божественно подобные и превосходство в истине, произнесение верное священных изречений. Чтоб мы сумели добрые, благие, благодушные, с надеждою и радостно всех победить противников. Чтоб мы сумели добрые, благие, благодушные, с надеждою и радостно всех победить врагов. Чтоб мы сумели добрые, благие, благодушные, с надеждою и радостно преодолеть вражду врагов, людей и девов, и ведьм, и колдунов, и кавиев-тиранов, и злобных карапанов. Молюсь я ради счастья. Мы почитаем Митру, несущего возмездие, ведущего войска, владыку тысячеумного, властителя всеведущего. Он битву начинает, выстаивает в битве, выстаивая в битве, ломает войско строй, и все края волнуются на бой идущих войск. Трепещет середина у войска кровожадного, несет им властный ужас, несет им властный страх. Он прочь башки швыряет людей неверных слову, долой башки слетают людей неверных слову. Их хижины сметает, жилища нежилые, где прежде обитали нарушившие слово. Лжецы, что убивали поистине правдивых, дорогой пыльной гонят нарушившие слово коров с обильных пастбищ, за колесницей следом, и те слезами давятся, стекающими с морд. Летят напрасно стрелы с орлиным оперением из луков их тугих, но не наносят ран, когда не признан ими, бывает грозен Митра, чьи пастбища просторны, и копья заостренные летят с древками длинными из рук лжецов напрасно, но не наносят ран, когда не признан ею, бывает грозен Митра, чьи пастбища просторны, и камни из пращей их летят из рук напрасно, но не наносят ран, когда не признан ими, бывает грозен Митра, чьи пастбища просторны. Ножи их хоть и брошены, вонзятся людям в головы, но не наносят ран, когда не признан ими, бывает грозен Митра, чьи пастбища просторны. И топоры их тоже занесены удачно, но не наносят ран, когда не признан ими, бывает грозен Митра, чьи пастбища просторны. Их устрашает Митра, внушает ужас Рашну, а Сраоша, друг Аши, их разгоняет прочь, а божества-защитники покинут войск ряды, когда не признан ими, бывает грозен Митра, чьи пастбища просторны. Кричат они: «О, Митра, чьи пастбища просторны!» влекут нас кони к Митре, и эти мощнорукие ножами режут нас. Их повергает Митра, чьи пастбища просторны. Он убивает сотню на 50 ударов, на 100 ударов тысячу, на 1000 мириад, на мириад без счета, когда не признан ими, бывает грозен Митра, чьи пастбища просторны. Молюсь я ради счастья. Мы почитаем Митру, которого обитель охватывает землю в телесном этом мире размером необъятная, сверкающая, светлая, простершаяся вширь. Его причудных 8 сидят на всех высотах, повсюду наблюдая, следят везде за теми, кто нарушает слово. Они их замечают, они их различают, как только те впервые нарушат договор. Они следят за теми, кто нарушает слово, за этими лжецами, что праведников бьют. Тем праведным, которым сопешествует Митра, чьи пастбища просторны, их охраняя сзади и спереди и всюду, обману неподвластный, предвидящий все Митра, приходит им на помощь, всевидящий и сильный, чьих мириад очей, которому не лгут, молюсь я ради счастья. Мы почитаем Митру, чьи яростные кони с широкими копытами к войскам мчат кровожадным между рядов сомкнутых, сражающихся стран. Когда стремится Митра к войскам тем кровожадным между рядов сомкнутых, сражающихся стран, людей неверных слову за лапы держит сзади, глаза им закрывает и оглушает уши, и ноги их не держит, и сил нет дать отпор. Со странами, с врагами, нарушившими слово, так поступает Митра, чьи пастбища просторны. Молюсь я ради счастья. Мы почитаем Митру, которому обитель создал Ахура Мазда, над Харою высокой, многоотрогой, светлой, где нет ни тьмы, ни ночи, ни холода, ни зноя, болезней смертоносных, ни скверны, что от девов, и мгла не подымается над Харати высокой. Бессмертные святые обитель ту создали, в предвидении по вере, всю солнцу полноравную, с высокой Хары Митра, весь плотский видит мир. И только выбегает злодей, творящий зло, как в колесницу быструю коней впрягает Митра, чьи пастбища просторны, со Сраошем могучим и Нарья Санхой чудным, лжеца уничтожая, и в строевом порядке, и в одиночной схватке. Молюсь я ради счастья. Мы почитаем Митру, что жалуется часто, и воздевает руки творцу Ахура Мазде, такое говоря: «Защитник всех творений, я Митра благотворный, хранитель всех творений, я Митра благотворный, но вот меня молитвой, мое зовущее имя не почитают люди, как молятся молитвам их имена зовущими, а не другим богам. Когда бы меня люди, мое зовущее имя, молитвой почитали, как молятся молитвами их имена зовущими, а не другим богам, то снизошел бы к людям я праведным поистине на некоторый срок своей бессмертной жизни. Твое зовущее имя молитвой призывают, тебя благие громко свершая возлияния. Твое зовущее имя, молюсь тебе молитвой, тебе, о Митра сильный, свершая возлияния, твое зовущее имя. Внемли молитве нашей, молюсь я ради счастья. Мы почитаем Митру, который достославен, прекрасен, досточтим, захочет благосклонен, угодьями дарит, благодатен, чьих мириад очей, могучий и всеведущий, которому не лгут, молюсь я ради счастья. Мы почитаем Митру, прямо стоящий, бдящий, все видящий, отважный, внимающий молитвам. Он направляет воды, растения растит, он борозды проводит, искусный, многоумный, обману неподвластный, сотворенный Творцом. Тем, кто не держит слова, не даст ни сил, ни мощи, не даст лжецам ни счастья, ни воздаяния им. У них, когда ты грозен, рук отнимаешь силу, ног отнимаешь стойкость, из глаз обоих зрение и слух из двух ушей. Молюсь я ради счастья. Мы почитаем Митру, в его душе для веры, прекрасной и пространной, великая опора. Несет он семя веры по всем семи коршварам, быстрейший среди быстрых, из всех благих благой, смелейший среди смелых, отважный средь отважных, дающий процветание, дающий изобилие, даритель стад, сынов, дающий жизнь благую и истинное владенье. Исследует с ним Аши благая и богатство на колеснице быстрой, и с ним мужей отвага, и Кавиев с ним Хварно, с самодержавной твердью и божеством победы, и праведных Фраваши, и тот, кто вместе с ними, кто с праведными вместе. Молюсь я ради счастья. Мы почитаем Митру. Он правит колесницей с высокими колесами, небесной, пролетая со стороны восточной над Каршваром прекрасным и светлым Хванирата, и счастье Маздой данное. И с ним победоносность сопутствует ему. С ним правит колесницей возвышенная Аши, а вера чтущих Мазду прокладывает путь. И скакуны небесные, сверкающие, светлые, сияющие, белые, у коих нет теней, влекут через пространство небесное ее, а божество победы ее пускает вдаль, которой устрашаются все мыслимые девы и грешные лжецы. Да не падет на нас гнев грозного владыки, что тысячу ударов наносит по врагам, чьих мириад очей, могучего, всеведущего, обману неподвластного, молюсь я ради счастья. Мы почитаем Митру, летит пред ним Вертрагна, создание Ахуры, рассвирепевшим вепрем, злым, острыми зубами и острыми клыками, разящим наповал, взбешенным, неподступным, сердитым, пестромордым, чьи ноги из металла, передние и задние, чьи жилы из металла и из металла хвост, чьи челюсти металл. Который, нападая, стремительно бросаясь, отважно поражает противника насквозь, и до тех пор не думает, что он сразил кого-то, покуда позвоночник, столб жизни и источник врагу не раздробит. Растерзывая разом, он волосы и кости, и кровь, и мозг мешает с землёю у лжецов. Молюсь я ради счастья. Мы почитаем Митру, что радуется часто и воздевает руки Творцу Ахура Мазде, такое говоря. Святейший Дух, Создатель благой существ телесных, когда бы меня люди мое зовущее имя молитвой почитали, как молятся молитвами их имена зовущими они другим богам, то снизошел бы к людям я праведным поистине на некоторый срок своей бессмертной жизни. Да сохраним обитель, обитель не покинет, да не покинем дома, да не покинем рода, народа не покинем или своей страны, всего, что мощно руки от недругов хранит. Вражду врагов враждебных ты побиваешь, Митра, разбей благих убийцу, о ты, чьи кони быстры, прекрасна колесница, кто помогает сильный, когда его зовут. Тебя зову на помощь, приди же нам на помощь, довольный возлияниями обильно принесенными, одаренный дарами, что под твоей защитой надолго населили мы обитель благодатную. Ты охраняешь страны, где почитают Митру, чьи пастбища просторны, и сокрушаешь страны, что непокорны Митре. Тебя зову на помощь. Пусть нам придет на помощь могучий, всемогущий, достойный восхвалений, хвалы достойный Митра, великий стран владыка. Молюсь я ради счастья. Мы почитаем Митру, обители дающий, которым Рашну дарит потомство долговечность. Обители хранитель, защитник ты нелживых, общины ты хранитель, защитник ты нелживых, даешь потомство лучшее и ту победоносность, что создана Ахурой. Так что судом повалены, нарушившие слово, во множестве лежат. Молюсь я ради счастья. Мы почитаем Митру, обители дающий, которым Рашну дарит потомство долговечность. Дал тысячу умений ему Ахура Мазда и мириад очей. Вот этими очами и этими уменьями следит он за лжецами, нарушившими слово. Благодаря очам, благодаря уменьям, обманутым не будет могущественный Митра, чьих мириад очей, всеведущий и сильный, которому не лгут. Молюсь я ради счастья. Мы почитаем Митру. Его, вздевая руки, страны владыка просит, зовет его на помощь. К нему, вздевая руки, вождь племени взывает, зовет его на помощь. К нему, вздевая руки, семьи глава взывает, зовет его на помощь. Его, вздевая руки, хозяин дома просит, зовет его на помощь. Его корова просит, зовет его на помощь, взывая о доенье. Его, вздевая руки, бедняк правдивый просит, своих лишенный прав. Зовет его на помощь. И этот глаз зовущий поверх небесных светов обходит эту землю по всем семи коршварам, с молением несется, как и коровы голос, когда ее уводят с воздетыми руками, она зовет на помощь, о стаде вспоминая. Когда нас в наше стадо назад погонит Митра, чьи пастбища просторны, когда он возвратит нас, гонимых в лжи угодья, на истинные пути. Кем будет он доволен, тому поможет Митра, чьи пастбища просторны, а кем рассержен будет, у тех разрушит Митра, чьи пастбища просторны, и домы, и селения, и область, и страну, и совокупность стран. Молюсь я ради счастья. Мы почитаем Митру, которому молился лучистый властный Хаома целебный, златоглавый, на высочайшем пике высоких гор Харати, зовущемся Хукария, незагрязненный чистым, барсманом безупречным и возлиянием чистым, словами без ошибок. Его жрецом поставил себе Ахура Мазда, молящимся усердно, возвышенно поющим. Молился жрец усердный, возвышенно поющий Творцу Ахура Мазде. Молил святых бессмертных, и голос поднимался его к небесным светам и обходил всю землю по всем семи каршварам. Он первый жрец, что Хаому, расписанную звездами и созданную духом, вознес к высокой Харати. Сберег Ахура Мазда бессмертные святые, прекрасноликий облик, которому и солнце, чьи лошади быстры, почтение ощущает. Поклонимся же Митре, чьи пастбища просторны, чьих тысяча ушей, чьих мириад очей. Да будешь ты достоин молитв и восхвалений в домах мужей, о Митра. Пусть благо будет мужу, который тебя чтит. Возьмет дрова с барсманом и молоко со ступкой, умытыми руками помоет пестик, ступку, и, простирая барсман, и Хаому подняв, споет Ахуна Варья. Одобрил эту веру Творец Ахура Мазда по воле благой мысли и истины, что лучшая, и власти, что желанна, святого благочестия и целости с бессмертием, что выбрали ее. Бессмертные святые избрали эту веру, а Митре, благодетельный Творец Ахура Мазда, господство дал над миром. Бессмертные святые в тебе, о Митра, видят существ-судью, владыку. Ты очищаешь веру в творенье наилучшую. В мирах обоих этих ты сохрани нас, Митра, чьи пастбища просторны, и в этом мире плотском, и в том духовном мире. Храни от лживой смерти, от ярости от лживой и лживых войск враждебных, вздымающих кровавые ужасные знамена, от нападений ярости, злой яростью гонимых и тленьем, что от девов. Тогдай же нам, о Митра, чьи пастбища просторны, упряжкам нашим силу и нам самим здоровье, дай нам способность видеть врагов издалека, и чтоб мы побеждали врагов одним ударом, всех недругов враждебных и каждого врага, молюсь я ради счастья. Мы почитаем Митру, что землю вширь проходит после захода солнца, и двух сторон касаясь земли этой широкой, округлой, дальнокрайней, все озирает то, что между землей и небом. В руке топор стоострый, он держит стоударный, мужей валящий вниз, из желтого металла отлитый, золоченый, сильнейшее оружие и самое победное, трепещет пред которым тлетворный анграманью, трепещет пред которым и проклятая ярость, трепещет пред которым и ленность долгорукая, трепещут пред которым всемыслимые девы и грешные лжецы. Пускай не поразит нас ударом грозный Митра, чьи пастбища просторны. Не порази нас, Митра, чьи пастбища просторны, сильнейшим из божеств, смелейшим из божеств, живейшим из божеств, быстрейшим из божеств. Из всех непобедимым на землю сходит Митра, чьи пастбища просторны. Молюсь я ради счастья. Мы почитаем Митру, трепещут пред которым все мыслимые девы и грешные лжецы. Летит он стран владыка, чьи пастбища просторны. Над стороною правой земли этой широкой, округлой, дальнокрайней. И Сраоша, друг Аши, летит от Митры справа, высокий, мощный Рашну летит от Митры слева, а воды и растения и праведных Фраваши летят со всех сторон. Дает им стрелы Митра с орлиным оперением, но если достигает, летя он стран враждебных, то поражает первым у них ударом Митра людей и лошадей их, так что трепещут разом и лошади, и люди. Молюсь я ради счастья. Мы почитаем Митру, и конь его белый, копье длинно и остро, а стрелы его быстрые, и издали разят уратника умелого. Его создал хранителем творец Ахура Мазда всего благого мира. Он страж и охранитель всего благого мира. Он охраняет Мазды творение неусыпно. Он сохраняет Мазды творение неусыпно. Молюсь я ради счастья. Мы почитаем Митру. Он длинными руками обманщика хватает. Он на востоке схвачен, на западе сражен он. Будь он в истоке Ранхи или в земли средине, его обхватит Митра обеими руками. Несчастный и заблудший, нерадостный душой, так думает несчастный, что всего зла не видит и что всей лжи не видит, когда не смотрит Митра. Но думаю в уме я, и смертного нет в мире с такой дурною мыслью, чтобы была сильнее, чем Митры мысль благая. И смертного нет в мире, чтобы дурное слово сильнее молвил, чем бы благое слово Митра. И смертного нет в мире, чтобы дурное дело сильнее сделал, чем бы благое дело Митра. И смертного нет в мире, чей разум был бы больше, чем разум прозорливый божественного Митры. И смертного нет в мире, чтоб так же чутко слышал обоими ушами, как слышит чутко ухий, тысячи умный Митра. Он видит всех лжецов. Он мощно выступает, летит он, властный Митра, и взглядом дальновидным он замечает всех. Кто будет мне молиться? Кто мной пренебрегает? Кем чтим я? Кем обманут? Кому даяние, счастье, телесное здоровье я даровать могу? Кому добро желанное я даровать могу? Потомство родовитое, кому взращу отныне? Кого я властью сильной, великолепным войском нежданно одарю? Владыка самовластный, башку разбивший злого, враждебного владыки, карающего в гневе немедля наказанием, когда рассержен будет, то усмирится Митрой его довольным словом. Кому болезнь и гибель или нужду несчастную я даровать могу? Кому потомство знатное я разом поражу? И от кого власть сильную великолепным войском внезапно отниму? Владыка самовластный, башку разбивший злого, враждебного владыки, карающего в гневе немедля наказанием, когда рассержен будет, то разъярится Митрой, что недоволен словом. Молюсь я ради счастья. Мы почитаем Митру с копьем из серебра и в золотых доспехах, кнутом он погоняет, широкоплечий ратник. Когда в страну приходит, где почитают Митру, широкие долины дает он для пастьбы, где бродят скот и люди привольно по земле. Пусть он придет на помощь, о Митра и Ахура, его кнута удары коней заставят ржать, и от кнутов свистящих и тетивы звенящей от острых стрел летящих падут кровь проливавшие сраженные ублюдки. Так дай же нам, о Митра, чьи пастбища просторны, упряжкам нашим силу и нам самим здоровье, дай нам способность видеть врагов издалека, и чтоб мы побеждали врагов одним ударом, всех недругов враждебных и каждого врага. Молюсь я ради счастья. Мы почитаем Митру, о Митра, глава дома, и рода, и народа, страны, и всей общины. Двадцатикратно слово между двумя друзьями, согражданами между оно тридцатикратно, сотрудниками между оно сорокократно, между женой и мужем пятидесятикратно, меж соучениками шестидесятикратно, ученика с учителем семидесятикратно, а между зятем с тестем восьмидесятикратно и девяностократно между собратьев двух. Между отцом и сыном стократен договор, тысячекратно слово меж странами двумя, и мириада кратно маздояснийской веры. Затем идут дни силы и времена победы. Так возвещает Митра: «Я снизойду к молитве и низких, и высоких, как солнце, что через Хару летит в своем полете. Вот так же, о Спитама, я снизойду к молитве и низких, и высоких, наперекор усладе злодея Анграманию. Молюсь я ради счастья». Мы почитаем Митру, так почитай же Митру, учи о нем, Спитама. Поклонятся пусть Митре и все маздояснийцы, и крупный скот, и мелкий, и птицы, и пернатые, что крыльями летят. Стражи-хранитель Митра всех верных, чтущих Мазду, пусть Хаома священный свершает возлияние, а верующий праведный пускай его вкушает, чтобы почтен был Митра, чьи пастбища просторны, доволен был, не грозен. Спросил Ахура Мазду Спитама Заратуштра: «Скажи мне, о Ахура, как праведный священный вкушает возлияния, чтобы почтен был Митра, чьи пастбища просторны, доволен был, не грозен?» Сказал Ахура Мазда: «Пускай 3 дня, 3 ночи себя он омывает и кается, как будто понес ударов 30. Для поклонения Митре, чьи пастбища просторны, пускай 2 дня, 2 ночи себя он омывает и кается, как будто понес ударов 20. Для поклонения Митре, чьи пастбища просторны. Никто пусть возлияний не вкусит, кто не сведущ в моленьях всех глав или в словах хвалы. Молюсь я ради счастья». Мы почитаем Митру, которому молился Ахура Мазда в светлой обители хвалы и, воздевая руки, к бессмертному взывал. Вывозит мощный Митра хвалы из дома светлого свою легковезомую золотую колесницу, красивую, прекрасную. И колесницу эту везут 4 белых, взращенных духом вечных и быстрых скакуна. И спереди копыта их золотом одеты, а сзади серебром. И впряжены все 4 в одно ярмо с завязками, при палочках, одышло, прикреплено крюком. Летит от Митры справа прямейший и святейший, самый высокий Рашну, летит ученость слева прямейшая святая, приносит возлияния, она в одеждах белых, в обличье веры в Мазду. Летит за Митрой следом божественный Вертрагна, рассвирепевший вепрем, злым, острыми зубами и острыми клыками, разящим наповал. Взбешенным, недоступным, сердитым, пестромордым, проворнейшим в полете. А спереди от Митры летит огонь горящий, который Хварнакавьев. На колеснице Митры, чьи пастбища просторны, изжил оленьих тысяча отборных тетивы, божественно летящих, божественно разящих, подевов злых башкам. На колеснице Митры, чьи пастбища просторны, стрел тысяча златоустых, хороших, с оперением из перьев хищной птицы, с шипами роговыми, с отростками двумя, божественно летящих, божественно разящих подевов злых башкам. На колеснице Митры, чьи пастбища просторны, есть тысяча копий острых, хороших, заостренных, божественно летящих, божественно разящих подевов злых башкам. На колеснице Митры, чьи пастбища просторны, есть тысяча топоров из лучшего металла, двухлезвийных и острых, божественно летящих, божественно разящих подевов злых башкам. На колеснице Митры, чьи пастбища просторны, есть тысяча ножей, что обоюда остры, божественно летящих, божественно разящих подевов злых башкам. На колеснице Митры, чьи пастбища просторны, есть тысяча булав, хороших, из металла, божественно летящих, божественно разящих подевов злых башкам. На колеснице Митры, чьи пастбища просторны, есть топор прекрасный, удобный для размаха, стоострый, стоударный, мужей валящий вниз. Из желтого металла отлитый, золоченый, сильнейшее оружие и самое победное, божественно летящий, божественно разящий подевов злых башкам. Вот, поразив всех девов и всех убив лжецов, неверных договору, перелетает Митра, чьи пастбища просторны, через восток и запад, две стороны на севере, две стороны на юге, через Каршвар прекрасный и светлый Хванирата. И перед ним трепещет тлетворный Анхраманью, и проклятая ярость трепещет перед ним, и ленность долгорукая трепещет перед ним, и перед ним трепещут всемыслимые девы и грешные лжецы. Пускай не поразит нас ударом грозный Митра, чьи пастбища просторны, не порази нас Митра, чьи пастбища просторны, сильнейшим из божеств, смелейшим из божеств, живейшим из божеств, быстрейшим из божеств, из всех наипобедным, на землю сходит Митра, чьи пастбища просторны. Молюсь я ради счастья. Мы почитаем Митру, и скакуны все белые ту колесницу тянут, ему одноколесную, золотую и в каменьях сверкающих, когда к обители своей везет он возлияния. «Пусть будет благо мужу», — сказал Ахура Мазда, «о Заратуштра верный, о ком служитель преданный и опытный, и знающий, помолится словами, и, простирая Барсман, чтит приношением Митру, и прямо к тому мужу придет в обитель Митра, кем жрец доволен будет». Согласно возглашению, согласно помышлению. «Пусть будет горе мужу», — сказал Ахура Мазда, «о Заратуштра верный, о коем жрец неправедный, неопытный, не знающий помолится, взяв барсман, хотя бы простирал его или молился б долго. Не смилуются Мазда бессмертные святые». не смилуется Митра, чьи пастбища просторны, когда пренебрегают и Маздой, и бессмертными святыми, или Митрой, чьи пастбища просторны, законом, или Рашну, и правдой мир растящий. Молюсь я ради счастья. «Мы почитаем Митру. Я почитаю Митру», — сказал Ахура Мазда, «благого и могучего, небесного и лучшего, всемилостиво чудного, чья наверху обитель, и доблестного ратника. Он держит оспитама, оружие победное, он бодрствует во мраке и не вводит в обман, сильнейший из сильнейших, смелейший из смелейших, умнейший из богов. За ним победоносным стремится следом Хварно, тысячеухим, сильным, чьих мириад очей, которому не лгут. Молюсь я ради счастья. Мы почитаем Митру. Он божество великое, творение созидает Святого Духа утром, когда он освещается луне подобно светлой, и лик его сияет, как Тиштрии звезды. «Я почитаю Митру», — сказал Ахура Мазда, «чью колесницу водит прекраснейшая в мире сверкающая солнцем. Почту я колесницу, что создал Дух Святой, расписанную звездами и созданную Духом, и помолюсь могучему всеведущему Митре, чьих мириад очей, которому не лгут. Молюсь я ради счастья». «Мы почитаем Митру, мы почитаем Митру, когда идет к стране он, когда он между стран. Мы почитаем Митру внутри и над страной. Мы почитаем Митру в круг стран и под страной. Мы почитаем Митру, когда он за страной. Ахуру чтим и Митру, нетленных и высоких, луне и звездам молимся, и почитаем солнце растением Барсмана, и почитаем сильного всех стран владыку Митру. Молюсь я ради счастья ему молитвой громкой, почту я жертвой Митру, чьи пастбища просторны. Мы почитаем Митру, чьи пастбища просторны, дарящего блаженства, покой арийским странам. Пусть нам придет на помощь, придет ради простора, придет нам на поддержку. Пусть нам придет на милость, придет на исцеление, придет нам на победу. Пусть нам придет на счастье, придет на благочестие, победоносный, мощный, обману неподвластный, достойный восхвалений всего мирского Митра, чьи пастбища просторны. Молюсь я Митре мощному, сильнейшему в творениях, свершая возлияния, почту его хвалою. Молюсь молитвой громкой и поклоняюсь Митре, чьи пастбища просторны. Мы почитаем Митру, чьи пастбища просторны, и хаомой молочной, и прутьями Барсмана, и языка искусством, священным изречением, речами и делами, свершая возлияния, и сказанными верно правдивыми словами. Молитвы тем приносим, кому признал молиться Ахура Мазда благом, как наилучший Господь, как наилучший Господь. Молитву и хвалу, мощь и силу прошу Митре, чьи пастбища просторны, и Раману, чьи луга хороши. Истина, лучшее благо.